Вскоре они достигли нужного помещения. «Итак, Асака, куда дальше?» — спросил человек. «Хаэм, он же знает дорогу, верно? Так зачем спрашивает? Или проверяет?» «Так», — Тагрута чуть наморщила лоб. «Направо нам не нужно, там башня первого знания, а значит, и учебные помещения для юнлингов. По лестнице, тоже, это путь к архивам. Направо и вниз нам точно не нужно, там самая древняя часть храма. Ее уже давно превратили в музей, а вот вперед, там находится центральный шпиль, вокруг него разбиты сады, значит, нам налево и вверх, так мы пройдем в юго-западную часть здания, там и находится медицинский корпус». С этими словами Асака повернулась к учителю, который стоял чуть позади нее. «Браво, шпилька, дорогу ты знаешь, поэтому веди, надеюсь, долго плутать не будем». Девочка фыркнула. «Учитель, я ни разу не терялась здесь. У Тагрут хорошо развито чувство направления. Ну-ну, поверю тебе на слово». Они продолжили путь. Одни коридоры постепенно сменялись другими, и хотя большая часть храма была выдержана в песочно-коричневых тонах, отличия все же были, и не было однообразности или механической смены узоров. Нет, каждый коридор был отделан по-своему, встречались и коридоры в красных, синих или зеленых тонах. Общее впечатление эта композиция оставляла незабываемое. Однако внешние коридоры отличались от внутренних так же, как ночь отличается от дня. Тихие коридоры были наполнены светом из множества арочных окон с цветными стеклами и украшены статуями, посвященными различным событиям или гремевшим когда-то войнам. Иногда можно было встретить висящие на стенах таблички с выдержками из кодекса джедаев. И это не было чем-то странным. Местом медитации или учебного поединка мог стать не только учебный класс, но даже коридор или сад. Впрочем, в храме были и большие классы для обучения крупных групп юнлингов, тренировочные залы для совершенствования навыков владения световым мечом, многочисленные сады, фонтаны и уединенные комнаты для медитации. Самым впечатляющим из них был сад тысячи фонтанов, со множеством цветущих растений, водных потоков и каскадов, дорожек и площадок, окруженных цветами и зеленью. Асака улыбнулась, она до сих пор не забыла своего первого посещения сада. Тысячи незнакомых запахов, все цвета и оттенки были собраны там, и это место настолько же отличалось от местами унылых улиц Карусанта, как пустыня от оазиса. «Мы почти пришли, учитель», — сообщила Тагрута, заметив две статуи, изображающие каких-то древних знаменитых целителей. К своему стыду, Асака не смогла вспомнить их имен. Они ускорили шаг, проходя в широкий и высокий проход, и, наконец, достигли залов исцеления. Асака незаметно для учителя вздохнула. Это место очень изменилось с тех пор, как она была здесь последний раз, вместе с экскурсией юнлингов. Да, очень изменилось. Тогда это было тихое, спокойное место, в главном зале было много солнечного света, проникающего через высокие окна, которые в сочетании с сине-зелеными стенами и полом, создавали успокаивающую атмосферу. В зале были кровати, где могли комфортно отдыхать выздоравливающие. К потолку восходили розовые каменные столбы. Небольшие двери вели к одноместным комнатам. В них имелось автоматическое освещение. Целители приглядывали за выздоравливающими джедаями. Да тогда там не было никого. Сейчас же почти половина мест была забита ранеными или выздоравливающими. В соседних помещениях виднелись десятки бактокамер, сотни меддроидов сновали в разных направлениях. Кроме джедаев и падаванов, виднелись и немногочисленные органики, офицеры и клоны. И это несмотря на то, что джедаи были способны поставить раненого на ноги за несколько дней, самые тяжелые случаи занимали не более двух недель. Рыцарь Микари Викт, падавана Сокотана, голос главной целительницы вывел ее из задумчивого состояния. Оглянувшись на учителя, она поняла, что тот тоже ушел в себя. Наконец-то вы явились. Прямо перед ними стояла Вакараче, которая пристально смотрела на них. «Прошу прошения за задержку, но обстоятельства...» Джедай развел руками. «Это все отговорки», — Твилличка повелительно махнула рукой. «Идемте за мной. Для начала займемся вами, Микари. Я провожу вас и прослежу за процессом. А вашей ученицей займемся чуть позже, когда подойдет моя помощница, Суринбенти. Она сейчас несколько занята, так что пока, Асака, побудь рядом». С этими словами Твилличка резко повернулась, мотнув лепку, и уверенно зашагала вглубь залы. «Да», — протянула Тагрута, и голос учителя печально вторил ей. «Чувствую себя юнлингом», — протянула девочка. «Да, серьезная мадам», — ответил учитель, следуя за ней. Асака согласно кивнула, бросая взгляды по сторонам. Они шли между рядов кроватей, на которых сидели или лежали раненые. Рядом с некоторыми сидели джедаи-целители, зачастую прикладывая руки к ранам, или же, сидя в изголовье, накладывали ладони на лоб и голову. Насколько знала Асока, все из той же давней лекции, которую им читали на экскурсии по залам исцеления. Если первые манипуляции были связаны с ранами физическими, то вот вторые, с ранами психическими. Целители, используя ментальное воздействие, старались исправить раны, которые трудно исцелить обычными средствами. И таких раненых было больше всего. Вскоре они достигли дальней стены, в которой располагались довольно большие углубления, отгороженные небольшими ширмами. В одно из них они и прошли. Там их уже ждали две молодых джедайки-целительницы. «Итак, Микари, это...» Келеси отребал. Твилличка указала на арканианку-полукровку, выделяющуюся своим белым цветом кожи и волос. Лицо покрывали синие узоры, и Ашшимюррей Вакара указала на молодую Миралуку с серебристой повязкой на том месте, где у людей глаза. Они займутся вами и определят, сколько времени потребуется на ваше восстановление. Да и вообще, рыцарь Викт, девушки поздоровались, после чего Келесия указала на стоящую в центре комнаты койку. Раздевайтесь. Тагрута в этот момент смотрела на лицо учителя и безошибочно определила, что сейчас что-то произойдет. И она не ошиблась. Одна из бровей джедая прыгнула вверх. «Совсем?» – переспросил джедай, слегка улыбнувшись. «Ну вот, началось». Арканианке потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить информацию, а затем она густо покраснела, почти сравнявшись в оттенке с Асокой. Миралука, хранившая до этого серьезное выражение лица, улыбнулась и поднесла кулак к лицу, скрывая хихиканье. «Нет, только до пояса, и снимите с протеза внешний корпус, дроид поможет вам», наконец выдавила Келесия. «Ложитесь и расслабьтесь, да это нам как палец о палец ударить». Джедай молча распоясал ремень и стянул безрукавку, после чего занял место на койке. Подлетевший дроид выдвинул манипуляторы. Несколько секунд раздавалось жужжание и поскрипывание, после чего дроид отплыл к выдвинувшемуся столику, куда сложил внешний корпус протеза. Девушки синхронно подошли к койке. Вакара с Асокой тоже придвинулись ближе. Асока уже видела раны джедая, и сейчас, когда они уже зажили, все выглядело не настолько пугающе. Хотя шрамы на груди и этот аскетичный протез выглядели отталкивающе. Протез делала Борисовфи. После секундной паузы спросила Вакара. «Да, а как вы узнали?» — спросила Асока, удивленная этим фактом. Ее работа не вызывает нареканий, но она больше отдает предпочтение эффективности, чем практичности, — пояснила Синика же Отвиличка. «А по-моему, все нормально. Я не жалуюсь», — сообщил учитель. Миралука провела ладонью над грудиной джедая. «Я вижу. Темную сторону рана была нанесена ситхским световым мечом, хотя нет, это был бластер». Голос Аши выдал удивленную нотку. «И то», — сообщил джедай. Аша и Келеси обменялись коротким касанием рук, затем Миралука сообщила. «Нам потребуется время». «Хаем», — Вакара повернулась к Асоке. «Иди в соседнюю комнату, туда как раз подошла Сурин. Я приду чуть позже». «Хорошо, магистр». Тагрута бросила последний взгляд на учителя и поспешила покинуть палату. «Да, серьезный у них тут подход, взяли нас в оборот. Хотя, я не особо и понимаю, в чем кипиш-то, рыцарь Викт. Прежде чем я займусь Асокой, я должна знать, что с ней произошло. Так мне будет легче заниматься лечением. И о вас тоже». Твилличка пристально смотрела на меня. «Хаем, и что мне сказать? Асока была ранена осколком от взрыва, это раз, и ей пришлось столкнуться с падшей». «Кто?» — хмуро спросила Вакара. «Зулксис. Асока, короче, я собрался с духом. Она вступила с ней в поединок и случайно убила. Да и война. Через многое пришлось пройти». Целительница что-то пробормотала. «А что насчет вас, Микари?» «Что-что? Соврать? Не прокатит. Тут такое чека, что нам и не снилось. Одна Миралука чего стоит, рентген ходячий, мать ее, а вторая небось по ментальной части нет. Этого короче явно при первом же взгляде все срисовала, как пить дать. А, что я теряю-то? Может, тут врачебная тайна действует? Кроме того, чем черт не шутит, может и присоветуют чего полезного. Ну, кроме того, что меня прострелили бластером, потом проткнули мечом и отрубили руку. Мне показалось, что я, короче, перспектива оказаться на темной стороне была для меня очень актуальной». После долгого молчания Вакара наконец произнесла. «Итак, вами займутся. Я встречусь с вами позже, и сообщу о результатах, а также о сроках вашего лечения. Вероятно, совет, начал я. Я сама переговорю с ними. Ну ладно, нашим легче. Расслабьтесь, скомандовала Келесе, и я послушно уплыл в состояние медитации. Но я еще успел почувствовать ладони девушки на своей голове. Прошло не менее 4 часов, наверное, или около того, прежде чем эта процедура подошла к концу. Честно говоря, я не почувствовал особой разницы, однако обе целительницы выглядели довольно уставшими. Возможно, лечебный эффект проявится позднее, едва я успел натянуть свою безрукавку, а дроид установить внешние детали протеза, как в палату заглянула Вакара. «Вы закончили? Прекрасно. Будьте добры, постойте снаружи, ваша ученица уже ждет вас». «Хорошо, я покинул палату». Асака обнаружилась на лавочке около входа. «Ну что?» «Пока не знаю. Сказали ждать, значит, будем ждать». Минут через 10 Твилличка наконец соизволила появиться. «Итак, Микари, Асака, я настоятельно рекомендую вам отдохнуть. Это значит, никакой войны, и вообще, покидать храм надолго нежелательно. Вам следует восстановиться и вообще...» Целительница пространно махнула рукой. «Сильное перенапряжение. Кроме того, вы каждый день должны приходить на эти процедуры, в течение 2 недель. Так долго?» Печально спросила Асака. «Это не обсуждается. Совет я предупрежу. Ну, раз отдых, так отдых. Мы только заберем наши вещи с корабля. Хорошо. Жду вас здесь ровно в полдень». Мы с Асакой синхронно поклонились и зашагали прочь из залов исцеления. Народу в них чуток поубавилось. Судя по всему, большая часть, как и мы, только приходила на процедуры, остальное время проводя в храме. Некоторые из клонов и других органиков еще оставались, другие же, по-видимому, отправились в Освояси или же в Карусанскую галактическую больницу, или как там ее, забыл. Но точно помню, что храм соединен с ней специальными турболифтами, которые за считанные минуты могут доставить пациентов из больницы в залы исцеления и обратно. Когда мы покинули помещение и вышли в коридор, Тагрута протянула. «Ну вот, застряли теперь тут. Мне не стоило труда догадаться, о чем сейчас думала девочка. И даже к силе обращаться не нужно. Думаешь, война закончится раньше, чем мы успеем обратно?» «Ну», Тагрута дернула плечом. «Вообще-то да. Вон, магистр Кеноби скоро муаунилист возьмет, а это как-никак одна из главных планет Кайнес. А вы думаете иначе? Эта война еще не скоро закончится». «Сколько по-вашему?» «Чего, сколько?» переспросил я. «Месяцев», пояснила Асака. «Месяцев, говоришь?» «Я бы сказал, несколько лет», высказался я. «Не стоило бы вот так светиться, но не могу я ей соврать, просто не могу». «Думаете?» «Да». «Ну не знаю», Тагрута фыркнула. «Да и все равно, 2 недели, это очень много. Посмотри на это с другой стороны. Любое время можно использовать с пользой. Тем более, твою учебу как-то запустили. Вот и будем тренироваться». «В фехтовании?» – переспросила Асака. В голосе появилась немалая толика энтузиазма. «Кому что, и в нем тоже», – подтвердил я. «А сейчас давай слетаем на корабль, заберем вещи, проведаем наших парней, а потом найдем себе комнаты. Как раз день и закончится, а завтра с утречка начнем тренировки». «Да, учитель, можно, я поведу аэроспидер?» И невинный взгляд. «Я еще жить хочу». «Хорошо, только давай без выкрутасов». Блэм уверенно шагал к выходу, ведущему к внешней посадочной площадке. Пару минут назад с ним связался генерал, дабы узнать состояние дел. Блэм сообщил, что лично встретит его, дабы отчитаться. «Хорошо, что все было хорошо». Едва генерал Викт вместе с командиром Тана улетели, началась разгрузка раненых. Их уже ждали несколько сотен врачей и органиков, 2 дюжины джедаев-целителей и 1000 меддроидов. Так что, по истечении 2 часов, большинство раненых было рассортировано и прооперировано. Сейчас врачи занимались самыми тяжелыми случаями, однако гарантировали, что все раненые не только выживут, но и вернутся в строй. Большая часть – в течение недели, остальная – еще спустя 5-6 дней. Остальные бойцы расположились в одной из казарм, с другой стороны посадочной площадки. Как узнал Блэм, строительство этого комплекса развернулось сразу же после начала войны, и было закончено всего 3 недели назад. Комплекс состоял из 2 дюжины рядов однотипных зданий и посадочных площадок, оснащенный всем необходимым – складами и ремонтными отсеками, казармами и медцентрами, тренировочными площадками и ангарами. На посадочных площадках одновременно могли находиться до 300 БДК, а казармы могли вместить почти 500 миллионов клонов. Карусанский размах, ничего не скажешь. Хотя, на данный момент, здесь их было едва ли полмиллиона, а кораблей, всего 17 штук. Так или иначе, клоны разместились быстро и без суеты. Офицеры с корабля расположились в отдельном крыле в верхней части комплекса. Ремонтники начали вывод техники из трюмов кораблей. Хотя, какая там техника? 27 единиц легких АТ-XT и 2 чудом уцелевшие ТХ-130. В ангарах заняли место канонерки и истребители. Везде царил порядок и дисциплина. Могло ли быть иначе? С такими мыслями клон достиг платформы над техническими боксами, которая выполняла одновременно и роль посадочной площадки. Ангары уходили вглубь здания и импровизированного козырька. На платформе кипела жизнь. Клоны из незнакомого соединения с синими элементами брони производили разгрузку контейнеров из нескольких грузовых челноков типа «Ню». Став в сторонке, Блэм молча стал наблюдать за происходящим. Через некоторое время к нему подошел клон с маркировкой все того же легиона. «Кого-то ждешь, брат?» Блэм скосил глаза. Клон имел звание старшего командира и был, судя по всему, командиром этого легиона. «Да, скоро должен прибыть наш генерал», после чего пояснил. «Я, маршал-командир Блэм, командир 13-го легиона, старший командир КК-1119, позывной ЭПА, командир 501-го легиона, сэр. Что-то я про вас раньше не слышал. Нас сформировали месяц назад. Второе поколение клонов, первая партия. А почему командир легиона? Ведь у вас звание командира корпуса. Во-первых, не легиона, а легиона. А во-вторых, у нас и был корпус, а осталось 2 сраных полка и еще на 3 полка раненых». ЭПА присвистнул. «Это где же вас так потрепало, Джабим?» – коротко ответил Блэм. «Слышал я кое-что. Говорят, там такая мясорубка была. Нас потому на Карусанте и разместили, на случай подавления паники и беспорядков. Едва-едва удалось все разрулить. Ты даже не представляешь, что там творилось. Если бы не генерал Викт, мы бы все там полегли. А что, хороший командир, не жалуемся. Самый толковый джедай из тех, что я встречал. Не знаешь, когда там пополнение прибудет? Не в курсе, но точно не скоро. Большая часть задействована в наступлении на Муаунилист». В этот момент на площадку приземлился красный открытый эроспидер. Из него выпрыгнули Викт и Асакатана. «Генерал», — козырнул Блэм. «Это кто?» Человек мотнул головой в сторону ЭПА. Тот поспешил объяснить. «501-й, говоришь?» «Ну-ну», — туманно пробурчал Викт, смотря куда-то вдаль. «Разрешите идти, сэр, идите». Повернувшись к Блэму, джедай хлопнул того по плечу. «Ну что, рассказывай». «Все в норме, сэр. Раненых разместили, парни в казармах. Долго страдать бездельем будем?» «Долго. Недели 2, не меньше». «Ясно. Сэр, у меня тут мысль одна возникла. Излагай. Раз нам все равно ждать может, включим выздоравливающих в состав нашего легиона?» Джедай сразу уловил его мысль. «Ну да, будут опытные бойцы, а то пришлют новобранцев, да еще и из последней партии». «Я согласен, Блэм, займись этим. Мы за вещами, будем в храме. Как со мной связаться, ты знаешь, и держи меня в курсе». «Так точно, сэр». За окнами башни Совета джедаев разливался рассвет. Начинался очередной день, и магистры собрались на очередное собрание. Шаакти медленно проследовала к своему месту. Опустившись в кресло, она оглядела собравшихся. Большая часть джедаев отсутствовала. Кто-то постоянно улетал или прилетал, того требовала обстановка. Но все неизменно старались быть хотя бы в виде голограмм. Вот и сейчас, буквально несколько часов назад, прибыл Мейс Винду. Первым делом джедаи выслушали доклад Оби-Вана Кеноби. Тот сообщил, что победа – дело нескольких часов. Большая часть Муаунилиста взята под контроль, его ученик, Энакин Скайуокер, сейчас возглавляет штурм последнего форпоста сепаратистов, крепости в центре столицы, где укрылась верхушка муаунов. На эту операцию было возложено множество надежд, и они оправдались. Потери были невелики, и все уложилось не только в срок. Благодаря решительным действиям Кеноби они опередили график на 2 суток. Теперь сомнений не осталось. Сепаратистам будет нанесен огромный урон. Затем магистры с интересом выслушали рассказ Мейса Винду о битве на Дантуине. Несмотря на полное превосходство дроидов и разрушительный сейсмический танк, мирная старательская машина, поставленная КНС на дорогу войны и разрушения, эту битву удалось выиграть. «Мы потеряли 3 полка 187-го легиона из 4, и почти всю боевую технику. Нами уничтожено не менее 300 тысяч боевых дроидов. Особо хочу отметить действия трех падаванов из агрокорпуса, Закатарди, Уасасуннат и Дуринелевидру. Они успешно отбили нападение больших сил сепаратистов на местную академию агрокорпуса. Однако, в результате она была разрушена, и я решил перевести их на Корусант. Думаю, они готовы стать полноценными джедаями. И все же, сказал Сейситин, вы совершили поистине героическое деяние. Судя по докладу, большую часть противника уничтожили именно вы, и притом, в одиночку. Не нужно почестей. Я делаю то, что нужно, и не горжусь этим, ответил Карун. Важна победа это для нас, Йода прикрыл глаза. Не могли отдать Дантуин мы. Неспроста граф Дуку интерес к планете этой проявлял. После этого магистры обсудили общее положение на фронтах. Дела шли не то чтобы плохо. Да, были и победы, но натиск сепаратистов был очень велик. Множество планет внешнего кольца уже перешли под их контроль, и с каждым днем их становилось все больше и больше. Особенно зверствовал командующий армией дроидов, Гривус. Его эскадра была буквально повсюду, и джедаи просто не успевали реагировать на его атаки. О том, чтобы выследить его самого, речи и не шло. Битва на Хайпере показала, что джедаи недооценили противника. Даже двух магистров и четырех мастеров оказалось недостаточно, дабы сразить это чудовище. При этих мыслях Тагрута непроизвольно провела ладонью по левой ноге, которая пострадала в той битве. Уважаемый совет, размышления Шаакти были прерваны словами Винду. Я хотел бы обсудить эту выходку рыцаря Викта перед сенаторами и канцлером. Я считаю подобное поведение недопустимым, а действия – недостойными джедая. Лишь крайнее изумление в тот момент помешало мне высказаться тогда. Гранд-магистр, я думаю, размышлял я долго, взмахом руки прервал его Йода. Что привести к такому могло? Подробности сообщит нам магистр Вакараче. Под ее присмотром сейчас джедай молодой этот со своим падаваном вместе. Шаакти сосредоточилась. Что могло привести Викта в зал исцеления? Кажется, он не был ранен. Или в этот момент в помещение вошла Синикаже от Виличка. Магистр Вакара, поприветствовали ее члены совета. Уважаемый совет, что рассказать можете нам вы? Да, просветите нас, попросил Винду. Магистр Плокун, я предупреждала вас о том, что этим джедаям нужна наша помощь. Да, но, начал был Келдор, но был прерван. Тогда я не удивляюсь произошедшему. Удивительно то, что Викт не достал свой клинок и не порубил этого сенатора на мелкие кусочки. Да и его ученица была более чем сдержана, бесцеремонно высказалась Вакара. Магистры изумленно переглянулись. Что вы хотите этим сказать? Переспросил Кит-Кот. Вакара начала демонстративно загибать пальцы. Общее истощение, больше моральное, нежели физическое, расстройство психики, особенно острые у джедая. Падавану тоже досталось, однако там успел поработать сам джедай. Что в случае с физическим ранением, что с травмой психологического рода. Не знаю как, но ему удалось стабилизировать ее состояние. А вот сам он держался лишь велением силы, не иначе. Да и по краю он ходил слишком долго. Сначала я думала, что та тьма, что я почувствовала, исходит от той раны. Однако это оказалось не так. Двум целителям после сеанса терапии самим потребовалась помощь. Одна так вообще проблевалась. В свойственной ей грубоватой манере сообщила Твиличка. Все молча переваривали услышанное. «Простите меня, магистр Че», Иван Пиил склонил голову на бок. «Вы имеете в виду, что он едва не поддался темной стороне силы?» «Да, именно это я хочу сказать», — ответила женщина. Кипфиста, до сего момента молчавший, поднял голову. «Вы сказали, что он ходил, а не прошел. Значит ли это?» «Да, это был не единичный случай. Как минимум, два раза, но я считаю, что намного больше». «Но он же не», — обеспокоенно спросила Шаакти. «Нет, свет в нем по-прежнему есть. Не знаю как, но ему удалось сдержаться. Но, тем не менее, это не прошло бесследно. Восстановление и джедая, и его ученицы займет не менее двух недель, поэтому я настоятельно рекомендую не посылать их в это время на войну, да и вообще из храма. Тем более, разбор его действий в совете тоже стоит отложить. Сейчас вы наговорите друг другу лишнего. Гранд-магистр, что вы думаете об этом? Как ему это удалось?» — спросила Паранцизис. «Сложно разобраться. Одно несомненно. Хотя слаб джедай этот, силой духа и решимостью обладает он необыкновенной. Последовать совету целительницы должны мы. Не можем позволить мы себе потерять еще двух джедаев, особенно талантливых таких. Магистр Винду откинулся на спинку своего кресла, скрестив руки на груди. «И все же, я считаю, что джедай этот чересчур импульсивен. Не верю я, что он сможет достойно обучить свою ученицу. Вы что, предлагаете передать Падавана Тана другому учителю?» — удивленно переспросил Келдор. Шакти удивилась не меньше остальных. Такое происходило очень редко, тем более при живом учителе. «Да», — невозмутимо продолжил Карун, — «кто-то более опытный и достойный должен обучать эту Тагруту. Слишком она резко и непослушна, а Викт ей потакает. Возможно, здесь подошел кто-нибудь вроде Китафиста или Айлы Секуры». «Боюсь, это невозможно», — ответила Вакараче. Настало время Винду изумленно поднять бровь. «Почему? Между ними образовались узы силы», — ответила Твиличка. Шакти была удивлена. «Не то, чтобы это было редким явлением, однако, чаще всего оно проявлялось у сильных джедаев. Совет ждал, что подобная связь должна образоваться между Кеноби и Скайуокером, но этого почему-то не произошло. И тут, на тебе, Хаем», — Йода открыл глаза. «Несомненно, сила свела учителя и ученика. Не можем мы противиться. И все же, это большая ответственность», — возразил Винду. Шакти была с ним согласна. «Узы силы – это не только плюсы. Да, посредством такой связи двое адептов силы могли влиять друг на друга, обмениваясь чувствами, мыслями и образами на большие расстояния и достигая большей координации в бою. Через такие связи сила перетекала легко, иногда позволяя чьей-либо воле поддержать остальных, или, наоборот, опереться на их сильные стороны. Но это палка о двух концах. Тагрута знала это на собственном опыте. Такая связь образовалась когда-то между ней и ее ученицей, Фесан. Они достигли небывалого уровня взаимопонимания, и именно поэтому Шакти и спросила у совета разрешения обучить Фене ортодоксальным способом, уединившись с Падаваном на своей родной планете Шили. Она обучила ее достойно, девушка с легкостью прошла испытания и стала рыцарем-джедаем. Тем горше для Шакти было почувствовать ее смерть. Те раны на ее сердце не зажили до сих пор. «Подумаю, как решить проблему эту. Подумаю, Хаем», — Йода подвел итог этому спору. «Думаю, совет на этом окончен», — спросила голограмма Киади Мунди. Все согласно кивнули. «Отлично, я деактивировал учебный клинок. А теперь, перерыв. Учитель, Тагрута опустилась на теплые камни площадки. Может, нам стоит поменьше медитировать, а то скучно. Чтоб ты знала, медитация приносит мир, гармонию и спокойствие. Таким образом, выполняются 3 из 5 наставлений кодекса. Тогда расскажите что-нибудь, учитель, у вас это интересно получается». «Хаем, ну ладно, о чем ты хочешь узнать? Расскажите о старых войнах там, где джедаи сражались с ситхами». «Ну хорошо, я начал вспоминать подходящий эпизод. Вчерашний день закончился на том, что мы забрали свои вещи с Акаги и вернулись в храм. Там, с помощью ближайшего информационного терминала, мы нашли свободные комнаты, расположенные рядом друг с другом. Наскоро перекусив в ближайшей столовой, без разносолов, но сытно, да и продукты были свежайшие, в особенности, овощи и фрукты, мы отправились отдыхать, условившись встретиться рано утром, дабы начать наши занятия. Местом их проведения, с молчаливого согласия Асаки, стал зал 1000 фонтанов. Зал был расположен у основания северо-западной части храма, рядом с кварталом первого знания. Он имел площадь почти в квадратный километр. Главный вход в комнату находился за огромными деревьями. Извилистые дорожки проходили через насаждения растений со всей галактики. Небольшие мосты пересекали ручьи, которые прорезали зал. На пути часто попадались скамейки, использующиеся для медитации и размышлений. На всей территории зала находились фонтаны. Одни были скрыты от глаз, а другие располагались на дорожках. В центре был шикарный водопад. Один из таких укромных уголков и был нами облюбован. Круглая площадка, окруженная высокими кустарниками с кучей цветов на ветках. Чаще всего зал использовался для медитаций. По пути мы видели несколько десятков джедаев, сидящих в характерных позах, но также приходили и желающие попрактиковаться в фехтовании. Этот зал был местом, где выставлялись знаки благодарности и признательности, подаренные правительствами различных планет. Подарки в виде редких растений помещали в зал. Моя память иногда подсказывала названия этих растений, но все же, большая часть была незнакома мне. Хилайский болотный бамбук, деревья ассари, кусты бансгрик, последние, к моему изумлению, были родом с Набу. Странно, конечно, видеть такой сад в глубине здания, но света тут хватало, и растениям было привольно. Осветительная техника, которая создавала иллюзию открытого неба над головой. Сочетание света и картины дополняли образ отдаленной тихой планеты. Система узких дорожек и пандусов позволяла одновременно и передвигаться по залу, и не нарушать порядок, задевая растения или вытаптывая дорожки в грунте. Отдельный широкий коридор вел к центру храма, где вокруг центрального шпиля и на склонах горы были разбиты настоящие сады, поставляющие продукты для пропитания джедаев, находящихся в храме. Насколько я знал, за садом приглядывал джедай по имени Йилан Фи. В общем, спокойная и тихая обстановка. Что еще нужно? Итак, Асока, я расскажу тебе о, пожалуй, самом значимом столкновении старых войн, Великой войне ситхов. Этот конфликт представлял собой возвышение ситхов, снова в противостоянии с джедаями. Корни конфликта восходили к падению Фридона Нагда с путей джедаев и его возвышения как темного лорда ситхов. И чего их всех так эта темная сторона привлекала? Вы уже не первый такой пример приводите, учитель. С ней легко почувствовать себя великим и значимым. Так вот, в конце концов его темное влияние было обнаружено на планете Эндерон, и последовавший за этим бой позволил джедаям временно прервать власть Нагда на этой удаленной планете. Эта борьба против возрождающейся мощи ситхов была предупреждением для всех джедаев, замышлялось что-то зловещее. Ну да, они всегда что-то замышляют. Влияние ситхов, однако, снова усилилось в ходе мятежа Фридона Нагда, которому удалось укрепить свою власть и оказать влияние на кратов. Если не знаешь, то краты – это одна из древних сект ситхов, однако они поклонялись не только темной стороне силы, но еще и богу Крату. Учитель, а как понять? Поклонялись силе, она же, сила, неуверенно пробормотала девочка. Как же тебе объяснить? В разные времена существовали разные толкования этого понятия, сила. Я так сразу и не скажу, сколько орденов и организаций занимались изучением силы, и сколько было различных учений, но точно больше сотни. Кто-то, как древние джедаи, основывались на равновесии, признавая обе стороны силы. Ситхи и джедаи отдавали, и отдают предпочтение темной и светлой стороне соответственно, пренебрегая противоположной стороной. Древний орден Дайбинду считал силу всего лишь еще одним видом энергии, который пронизывает всю галактику. Другие, к примеру, учитель Оби-Вана Кеноби, Квай-Гон Джинн, считал силу поистине живой, а кто-то говорит, что сила едина и нет ни светлой стороны, ни темной. Некоторые вообще Буду, джедай поперхнулся, Хаем, считают силу сродни некоему скрытому божеству. Они рассматривают многочисленные войны, в которых сражалось бесчисленное количество тех, кто использовал силу, как доказательство того, что пока существует равновесие, сила не заботится о жизнях тех, кто растворяется в ней. Эта философская концепция придает особое значение тому, что ни светлая, ни темная сторона не преобладает над другой в полном смысле слова. А для того, чтобы народы были по-настоящему свободными, в галактике надо ликвидировать силу. А во, как все запутано. Не уверена, что поняла, но вот последнее выглядит ну очень уж странно. Не то слово, подтвердил я. Давай продолжим, а то мы несколько ушли от темы. Так вот, с помощью знаний ситхов, которые они получили от Нагда и его последователей на Эндероне, краты произвели кровавый переворот в системе императрицы Тета и начали серию кампаний, направленных в пространство республики. После нескольких поражений от рук кратов, рыцарь-джедай Юлик Кельдрама сообщил ордену, что проникнет к кратам и уничтожит их изнутри. В ходе своей тайной миссии Юлик пал на темную сторону и объединил силы с другим падшим джедаем, перешедшим на сторону ситхов, по имени Экзар Кун. В конце концов Кун был провозглашен новым темным лордом ситхов, а Кельдрама его учеником, и вместе они возвестили галактике о новой эре ситхов. Как-то они быстро перешли на темную сторону, усомнилась Тагрута. Учитель, как вы думаете, это от того, что они были плохими джедаями? Отнюдь, что Экзар, что Улик были поистине выдающимися джедаями, и судьба обоих была одновременно и увлекательной, и печальной. У первого был выбор, достойно умереть, или перейти на темную сторону, которая обещала спасти его от смерти. Он выбрал второй путь. Он не стал великим джедаем, зато великим лордом ситхов точно. На этом месте джедай прикрыл глаза и чему-то улыбнулся. Он творил вещи ужасные, но великие. Второй, Улик, тоже не был примером для подражания. Из-за самоуверенности он пал во тьму, а потом, раскаявшись, потерял связь с силой. Даже спустя долгие годы она не вернулась к нему. Но, как им удавалось побеждать джедаев. Их ведь было всего двое, не стоит недооценивать своего противника. Повторив это в который там уже раз, я продолжил рассказ. У них в распоряжении были и армии, и боевые корабли. Вместе с союзниками Экзаркун и Улик Кельдрама начали серию смертоносных кампаний против республики, в конечном итоге проложили свой путь к сердцу галактики, Корусанту. После этой битвы Кун и Кельдрама начали нападение на Ассус, в попытке провести налет на планету джедаев. Однако битва при Ассусе привела к поражению сил ситхов, захвату Улика Кельдрома и отступлению Куна на его базу на Явине-4. Сломленный и униженный, Кельдрама согласился возглавить нападение объединенных сил флота Республики и джедаев на Явин-4, в попытке победить Экзара Куна. Под совместными усилиями джедаев Кун был разбит и Великой войне ситхов был положен конец. Эта война имела большие последствия. В частности, именно тогда на Корусанте и начали воздвигать храм джедаев. «Приветствую вас, мастер Секура. Я уже давно почувствовал присутствие посторонних, однако мне было просто лень прерываться». Мастер джедай обнаружилась сидящей рядом с Асакой. «Хат, она выглядит даже лучше, чем в фильме. Правда, сейчас одна маленькая деталь несколько выбивалась из ее образа, ее левая рука покоилась на перевязи». Очнувшаяся Асака поспешила поздороваться. «Доброе утро, мастер Секура. Я и не слышала, как вы подошли. Не стала вам мешать», улыбнулась Синикаже от Виличка. «Я не ошибусь, если вы, Микари Викта и Асака Тана, да, учите своего падавана. Признаться, у вас получается рассказывать лучше, чем у наших учителей. В их пересказе все эти события выглядят довольно скучными, а о некоторых вещах я и вовсе слышу первый раз». «Да вот, выдалась пара свободных деньков», — ответил я, — «почему бы и не заняться учебой? Да и самому память освежить никогда не мешает». Секура согласно кивнула головой. Повисло недолгое молчание. «Я слышала о трагедии над Джабиями. Мне очень жаль. Я знала Дару Леску, мы учились с ней в одно время». Айла продолжила разговор. «О, вот как, у нас с ней не очень сложились отношения. Дара Юнлингом была вспыльчивой и необщительной. Как ваша рука?» — спросила Асака. «А, это...» Твиличка пошевелила пальцами на руке, уже почти в порядке. «Со дня на день я должна отправиться на новое задание». В этот момент к нам подошел клон, с многочисленными шрамами на лице. Мне он показался чертовски знакомым. Прикоснувшись к силе, я понял, что не ошибся. Тем временем он козырнул и протянул Секуре до тапот. «Здорово, лейтенант. Я смотрю, ты уже майор, вас тоже изрядно потрепало, сэр. Вы знакомы?» — удивленно переспросила Айла. «А да, мы летели на одной канонерке, когда улетали с арены Петранаки, на Джианазисе». «Вот как? Так точно, мэм». Айла погрузилась в чтение. Через минуту она грациозно встала. «Прошу меня простить, мой отдых закончился. Удачи вам, мастер Секура. Да пребудет с вами сила», — подвел итог я. Мы снова остались вдвоем с Асакой. «Ну что, кажется, настало время наших процедур». «Да, учитель, идемте, а то опоздаем». Ночь уже давно вступила в свои права, однако Рея Чучи все еще не могла уснуть. Легкая улыбка все еще была на ее лице. Прошедший вечер оказался богат на события. Рея привыкла устраивать все, если и не на высшем уровне, то хотя бы на приемлемом, дабы потом не было стыдно, в первую очередь, ей самой. В ее скромном жилище в сенатском районе Корусанта обстановка была не слишком вычурная, однако она постаралась, чтобы встреча прошла хорошо. Пара дроидов ей в этом помогла. Расставили кресло вокруг невысокого столика, подобрали ненавязчивую музыку. Чуть позже прибыли и заказанные кушанья, пирожные, в том числе. Рыцарь Викта и его ученица, Асака Тана, прибыли вовремя. Вначале Пантеранка чувствовала себя слегка не в своей тарелке, однако вскоре атмосфера потеплела. Джедай шутил, девочка тоже. Оба с удовольствием уплетали угощение, а пирожные, так и вообще, на спор, кто больше съест. Рэй от души смеялась. Это не было похоже на обычную атмосферу на приемах и вечеринках, которые устраивали другие сенаторы. Они болтали на разные темы от моды, тут в разговоре больше участвовала Асака, до свежих новостей и сплетен. А когда Асака, утомившись и наевшись, слегка задремала прямо в кресле, у Рэя состоялся интересный разговор с Микари. Более серьезный. «Микари, вы и вправду считаете, что комитет лоялистов ведет себя неправильно? Хотя я и сказал эти слова в запале, но доля правды в моих словах есть. Но они же борются за скорейшее прекращение войны». «Да, слова красивые, не спорю, но их действия сейчас выглядят поистине смешно. Нужно стараться не допускать войн, и тогда политики будут что-то значить. А сейчас их слова – ничто против бластеров в руках боевых дроидов. Вы хотите сказать, все, что мы делаем, напрасно. Мне бы еще понять, что вы делаете. С одной стороны, Сенат хочет и войну завершить, и в то же время не дает нам новых бойцов, саботирует постройку кораблей. По их логике, легче всего сдаться противнику. Но на это они не пойдут во всяком случае, большинство. Да что там далеко ходить, возьмем для примера Пантеру. Вы хотите, чтобы республика защитила вас, и одновременно связываете нам руки. Вы думаете, война будет продолжаться? Да, и еще очень долго. Поэтому, остаться в стороне, что заманчиво, не спорю, увы, не выйдет. Наступила пауза. Хотя все эти разговоры о новых партиях клонов отдают лицемерием. Почему? Республику защищают клоны, а не ее граждане, не рабы и даже не дроиды. Одних джедаев слишком мало, и основные тяготы войны лежат на них. Мы без них не выстояли бы, они без нас, вполне. Но, клонов считают вещами, купленными за кредиты. У них нет имен, у них нет прав, но им, честно говоря, плевать на это. Однако это не отменяет тот факт, что отношение республики к ним несправедливое. Рэя широко раскрыла глаза, над этими вещами она даже и не задумывалась. Рэя перевернулась на другой бок, подтягивая одеяло к подбородку. Этот разговор заставил ее серьезно переосмыслить происходящее в республике. Слова джедая запали ей глубоко в душу. Возможно, новый законопроект, выдвинутый на вчерашнем заседании Сената, имеет смысл, и все же один момент из их встречи неизвестно почему заставлял ее сердце биться чуть чаще. Микари Вик все время смотрел только на нее, и ей это было приятно, а еще он сказал, если понадобится помощь, я всегда помогу. С этими мыслями она наконец уснула. С того вечера прошло 2 дня, за это время ничего особо значимого не произошло, ну исключая то, что я продолжал прокручивать воспоминания о том вечере у себя в голове снова и снова. Одной своей частью я хотел снова встретиться с Рэя, однако понимал, что на данный момент предпосылок к этому не было. Тем более, она обмолвилась о том, что будет занята в эти дни. А так, мы просто отдыхали, наслаждаясь спокойствием. Тренировки наши не были утомительными, скорее наоборот. В те моменты, когда мы не фехтовали, я рассказывала Сэке о различных исторических событиях. Она с удовольствием меня слушала. Между делом, вспомнив о своем обещании, я составил отчет для Джасмил Лисилана. Собственно, я просто надергал кусков из других моих отчетов, плюс использовал документы, полученные от Сумераги и Блэма. В итоге, получилось довольно внушительно. Добавив немного собственных мыслей и хотелок, я со спокойной душой отправил увесистый файл адресату. Амидала с нетерпением вглядывалась в картину Карусанта, раскинувшуюся за окном, и наконец она заметила знакомый Эроспидер. Хотя нет, не сам аппарат, а манеру управления пилота. Да и не могло ее сердце врать. Вскоре Энакин, ее Эни, уже обнимал ее. «Как ты, любовь моя? Ох, Эни, я так боялась. Ходили слухи, что ты погиб над Джабиями. Когда я узнала, что тебя перевели на Муунилист, я немного успокоилась, но все же, ты же знаешь, я всегда вернусь к тебе. Но слухи лишь немного приврали. Мы едва смогли оттуда уйти. Да что там, юноша махнул рукой, отойдя от Падме. Мы попросту сбежали, оставив там других погибать. Знаешь, я немного завидую Викту. Он-то остался, и даже смог достойно уйти оттуда. Зато, мы взяли Муунилист. А еще, Оби-Ван обмолвился, что скоро я стану рыцарем-джедаем. Викт, знаешь, что он тут натворил? Прямо перед сенаторами и канцлером, он чуть не задушил Бейла. Да ну, Скайуэкер удивился. Не слышал такого, мы ведь только вернулись. Падми коротко пересказала историю. По сенату уже ходят такие подробности, что диву даешься, как такое могли напридумывать. А знаешь, он в чем-то прав, протянул юноша. Кто? Да Викт, не стоило Органе говорить такие слова джедаю. Скайуэкер хохотнул. Тем более, мне не очень нравится сенатор Органа, ты же знаешь, он вечно вьется вокруг тебя. Энакин, мы друзья, и работаем в комитете. Давай не будем спорить, глаза юноши оказались напротив ее собственных глаз. Я так давно тебя не видел. Они замерли в долгом поцелуе. Мы шли с Асакой по коридору из склада, искали там необходимые нам детали. Я все еще подумывала о создании нового меча, а Тагрута явно хотела собрать себе если не второй клинок, то уж это точно. Правда, нужного количества запчастей не нашлось, и поэтому мы заказали их. Тем более, мы не нашли на складе необходимых нам кристаллов, хотя их там было очень много. В тот момент, когда мы шли по широкому проходу между колонн, по обе стороны от которых находились тренировочные площадки, на которых сейчас было несколько групп юнлингов, нас окликнул очень знакомый голос. «Так-так-так, и куда это вы намылились?» Мастер Драллик, синхронно обернувшись, мы с Асакой поприветствовали джедая, который стоял между двух колонн и пристально смотрел на нас. «Ну, что тут сказать? Человек, среднего роста, с длинными русыми волосами. А еще, легендарный инструктор по бою на световых мечах. Уровень владения мечом у него был не ниже, чем у большинства членов Совета джедаев, и на то имелась весомая причина. Его обучал сам гранд-магистр Йода. Другие джедаи иногда называли его троллы за безжалостные методы обучения и жестокий, дикий, беспощадный стиль боя. Драллик специализировался только на шести формах владения световым мечом, но и этого ему было вполне достаточно. Он легко, ну ладно, пусть не легко, но мог победить того же Винду и потягаться с самим Йодой. Не зря же он являлся еще и главой храмовой стражи. Неудивительно, что Цин Драллик сделал храм своим домом и всецело посвятил себя обучению подрастающего поколения, никогда не покидая храм. Кажется, у него обучались и Кеноби, и Скайуэкер, и много еще кто, однако падаван у него был всего один, Сирокито, кажется. Асака явно успела с ним потренироваться, учитывая ее увлечение фехтованием, но, судя по ее эмоциям, которые я без труда улавливал, после того, как Тагрута перешла на свой обратный хват рукояти, их отношения с этим фанатиком от учебы пошли на спад. Мои же воспоминания были и вовсе скудными. Я не такой уж и выдающийся был фехтовальщик, чтобы этот зверь обратил на меня внимание. Но вот сейчас, кто бы мог подумать, падаван Тана, все еще балуешься обратным хватом, а что в этом плохого? Мне так удобно. Вижу, даже тебе не удалось это исправить. Драллик ткнул в меня пальцем. «Не вижу в этом ничего плохого», — ответил я. «Может, она новую форму боя на мечах изобретет?» «Молчал бы, так бездарно слить бой какому-то ситху. Это ж надо. Первый раз сибер в руках держал, что ли?» «Так, может, покажете пару приемчиков?» Насмешливо поинтересовался я. «Умный, да?» Драллик смерил меня взглядом, после чего еле заметно кивнул. «А ну, пошли!» С этими словами он развернулся и направился вглубь тренировочной площадки. «Учитель, вы попали», — констатировал Асака. Я пожал плечами. «Потренироваться с таким наставником, я что, дурак отказываться? А что до скверного характера Драллига, шут с ним, я и сам не подарок». Проследовав между колоннами, я направился к стоящему с одного края Драллигу. «Асака, подержи, пожалуйста». Я кинул Асаке свой меч, одновременно притягивая телекинезом тренировочный клинок с ближайшей стойки и скидывая плащ. «Начинаем?» – поинтересовался Драллик. «Или сначала в уборную сбегаешь?» Я молча активировал клинок. «О, синий!» – угадал с цветом, и встал в первую стойку Шичо. Ноги на ширине плеч, меч поднят вертикально над головой. Драллик хмыкнул, а в следующий миг наши клинки скрестились. Первые пару секунд мне казалось, что Драллик просто размажет меня, однако это было обманчивое ощущение. Этот опытнейший фехтовальщик мгновенно срисовал мой уровень и выкладывался ровно настолько, насколько это было нужно, и ему, и мне. Все же это не реальный бой, а обучающий поединок. Чередуя основные шесть приемов Шичо, я нападал и оборонялся. Драллик использовал и Шичо, и остальные пять форм, чередуя их или используя свою коронную смесь. Этому было сложнее всего противостоять. Постепенно наш ритм ускорялся. Если сначала, обменявшись парой ударов, мы расходились, то теперь время контакта увеличилось. Минуты текли за минутами, а Драллик не думал останавливаться. Кажется, он решил найти мой предел. Мне это было тоже интересно, поэтому я полностью отдался поединку. Правда, после серии его атак, особенно заковыристых, мне пришлось демонстрировать свой сарису, точнее, тот элемент, который я мысленно называл веером. Ну, я представлял на месте его ударов бластерные заряды, и отбивал их. Драллик никак внешне не отреагировал на мои потуги. Благо, мы практически не двигались по площадке, так, кружили медленно, только и всего. Под конец поединка, прошло минут 10, а то и больше, я, признаться, сбился со счета, наши движения, наверное, были едва различимы. Хотя для Драллика это явно не предел. Сила его ударов все возрастала, Только благодаря протезу я мог выдерживать их. Железяки-то практически пофиг, а вот запястье на правой руке уже побаливало от жестких блоков. Я понял, что вскоре поединок завершится. ХМ, было бы неплохо потренироваться с ним еще. Это бесценный опыт. Так, а чего мне, собственно, терять? До предела ускорившись, я провел серию ударов, и все было кончено. Клинок драл лига замеру моей шеи, а эмиттер моего деактивированного клинка упирался в его грудь. Слабак, но есть над чем работать, выразился Дралик и направился к своему плащу. А я с удивлением заметил, что нас окружает большая толпа, в основном юнлинги, но виднелось и несколько джедаев. Среди них мелькали знакомые лица. Да и в первом ряду юнлингов я с удивлением заметил парочку персонажей, в частности, мелкую Тагруту Ашлу. Асака подбежала ближе, протягивая мне мой сейбер. Учитель, это было круто. Но тут раздался голос одного из юнлингов, забраченка лет 10. Рыцарь Викт, а почему вы используете Шейчо? Ведь она простая. Сложность не всегда эффективность. Из-за простоты в освоении форма и преподается первой при обучении. Почти все фехтовальщики на световых мечах включают элементы Шейчо в свой собственный стиль боя. А еще, этот стиль закладывает основы для изучения более сложных форм. Но другие формы превосходят ее, заявил кто-то из джедаев. В конкретных ситуациях, может быть, но, не всегда. Шейчо имеет и свои плюсы, не зря же она зовется формой решительности. Рыцарь, а вам не мешает ваша рука? Хороший вопрос. У всех есть слабости, поэтому, ваша задача, сделать из них ваши достоинства. К примеру, возьмем гранд-магистра Йоду. Многие из вас уже обогнали его в росте, но делает ли это его слабее вас? Рыцарь, а что это был за удар? Последний, я его не узнаю, спросила одна из джедаев-наставниц. Это шаг, укол в корпус, был более распространен среди ситхов, так как гарантированно убивает противника. Очень хорош против дроидов. Незачем кромсать корпус, особенно большой, если можно поразить уязвимую точку. Юнлинги зашептались. А в каком клане вы были? Спросил какой-то юнлинг. Ну да, для юнлингов это насущная тема. А, собственно, в каком я клане-то был? Вот же ж, зя что, не могла ничего лучше придумать. Однако отвечать было надо. Снурглики, сказал я, чем вызвал смех не только среди юнлингов, но и некоторых джедаев. Неудивительно, ведь снурглики, летающие комочки меха, парящие в воздухе за счет подобия рыбьих пузырей, только вместо воздуха в них, легкий газ. В общем, милые и безобидные создания. Но тут из задних рядов вытянулась рука, светловолосая девочка-человек почти прыгала на месте. Я в этом клане, и я, а это уже маленькая твилечка. Ну еще бы, девчонки. Разговоры утихли, когда Дралик, до того момента спокойно стоящий в сторонке, вновь подошел ко мне. Так, человек хлопнул меня по плечу. Жду тебя завтра, после полудня, на этом же месте. Посмотрим, насколько тебя хватит. Не опоздайте, мастер Дралик, ответил я. Подобрав плащ, мы вместе с Асакой отправились в свои комнаты. Всю дорогу Асака тихо хихикала, и наконец не выдержала. Учитель, я и подумать не могла. Ха-ха, нет, ну надо же, снурглики. А ты-то сама в каком клане была, когтемыши? Гордо заявила Тагрута. Да, а я думал, в бешеных ранкорах, ответил я. Ранкорах? Не слышала про такой клан. Учитель, вы что издеваетесь? Я по-вашему что, на ранкора похожа? Я критически окинул ее взглядом через рамку из своих пальцев, а затем, напустив серьезности в голос, сказал, да. Несколько шагов мы шли молча, а потом дружно рассмеялись. Совет джедаев собрался на очередное заседание, дабы обсудить свежие новости. Совсем недавно с победой вернулся Оби-Ван Кеноби, захвативший Муунилист. В данный момент он как раз завершил свой рассказ. «Важна ваша победа, магистр Кеноби, однако останавливаться не следует нам на достигнутом». Гранд-магистр Йода поглаживал лежащую на его коленях трость. «Какова будет следующая наша цель?» – поинтересовался Иван Пиэлл, оглядывая карту галактики. «Восстановить контроль над планетой Бринтел-4, что в секторе Бармиа, нужно», – немного помолчав, – ответил Йода. «Проходит путь торговый через нее, Парлемианский. Присоединилась планета эта к сепаратистам. Отрезать нас хотят от других секторов. Устранить угрозу надобно. Множество планет присоединяются к КНС, и многие, захвачены ими. Особенно, на дальних рубежах. У нас просто не хватает кораблей, дабы реагировать на все угрозы. Во многих сражениях мы увязли. К примеру, на Атракине, Там противостояние идет уже 5 месяцев, Киа Ди Мун Ди указал на одну из точек на карте. Кто возглавит эту операцию? Думаю, магистры Пло Кун и Шаак Ти. Слишком важен для нас исход битвы. Шаак Ти посмотрела на Келдора, а затем ответила. Мы отправимся так быстро, как только сможем. Возьмете резервы вы из армии секторальной. Предупредим мы Маффатрахту. Шаак Ти согласилась без колебаний, ибо это был ее долг. Хотя она уверяла себя, что ее участие в этой операции будет полезным, все же в глубине себя признавала, что поражение на Хайпере отразилось и на ней, поколебав ее уверенность в собственных силах. Совет продолжал обсуждение, а новости были важными. Агинкалар сообщил, что нащупал след Квинлана Воса, Нар-Шаддаа. Направить джедаев на планету Эсселис нужно. Лояльные республики граждане подняли бунт против дроидов КНС, захвативших планету. Помощь требуется. Магистры Мейс Винду и Сейситин отправятся на планету Иктачи, дабы уничтожить высадившуюся там армию дроидов. Это решение Сената не было для нас неожиданностью, сообщил Винду, имея в виду новый законопроект. С одной стороны, это принесет нам большую пользу. Подчинение планетарных вооруженных формирований армии республики позволит избежать нам неразберихи и перебросить с малозначимых участков до 10 миллионов солдат и почти 3000 кораблей. Эти силы помогут выправить ситуацию на опасных участках фронта. Однако это усиление позиций канцлера начинает тревожить. Не забывайте, что координация действий этих войск и кораблей возложена на канцлера. Безусловно, Палпатин подберет компетентных разумных, но... Магистр Анцизис, что вы хотели предложить совету? Я предлагаю несколько реформировать нашу систему званий, ибо она показала свою несостоятельность, часто возникает путаница и неразбериха. Нужно разделить джедаев-генералов на несколько рангов, подобно тем, что используются в ордене. Рыцари-джедаи останутся генералами-джедаями, мастера получат звание старших генералов-джедаев, а магистры – высших генералов-джедаев. Гранд-магистр Йода, соответственно, примет звание главнокомандующего. Это позволит сделать систему управления более гибкой и плавной, нежели она есть сейчас. «Вы думаете, это необходимо?» – спросил Пло Кун. «Да», – подтвердил Аппа. Тагрута посмотрела на других магистров. Многие согласно кивали. Карун переглянулся с Йодой, после чего сказал. «Решено. Мы реорганизуем систему званий. Подготовить сообщение для джедаев нужно. Я займусь этим», – сообщил Ранцизис. Оби-Ван Кеноби привлек всеобщее внимание. «Я хотел бы просить совет дать моему падавану, Энакину Скайуэкеру, звание рыцаря-джедая. Я считаю, что он готов, и уже прошел все испытания, нужные для этого звания. Обсудить нужно это», — сказал Йода. «Утром — занятия с Асакой, в обед — процедуры в залах исцеления, а после них — тренировки с Цином Дралигом. Иногда они проходили еще и утром. В таком вот ключе прошло целых 5 дней. Для меня эти поединки были не просто поединками, а целым уроком. Дралиг же это прекрасно понимал и действительно учил, а не просто махал сейбером. Хотя, о чем я, этому фанатику от учебы дай только поучить. Но я не против, такого наставника днем с огнем не сыщешь. Занимались мы безо всякого плана. Основной нашей темой был, естественно, мой шичо. Дралигу, как мне показалось, импонировало мое увлечение этим стилем, так что на мои элементы из Сарису закрывал глаза, принимая их как данность, необходимую в реалиях текущей войны. Мастер явно не дурак, понимает, что Сарису – самое то против толпы дроидов с бластерами. Впрочем, и поединками с противниками одаренными мы не пренебрегали. И Дралигу было плевать, что все считают Шейчо непригодной для сражения с противником, обладающим световым мечом. Особенно меня напрягало, когда Дралиг выступал против меня вместе с Асакой. Самое долгое время, которое мне удалось продержаться против них двоих – 47 секунд. Да когда мы с Асакой были в паре и против Дралига, было намного веселее. Общий язык с мастером мы тоже быстро нашли. Я не испытывал перед ним особого пиетета, характер у меня соответствующий, поэтому на его подначки и язвительный тон отвечал симметрично. Дедушка и Пенек Трухлявый были самыми лестными из моих прозвищ в его адрес. Впрочем, они до него дошли слабо, в отличие от ископаемого, после этого он начал странно на меня коситься. «Ну, Адралик, Юнлинги, разойдитесь, учебное пособие пришло, двигай ногами, что ты как банта беременная скачешь и слабак, любой юнлинг владеет деревянным мечом лучше, чем ты, световым, в своем репертуаре, блин». После одного из занятий я совершил внеочередной визит в медкорпус. Немного отремонтировал и модернизировал свой протез. Заменил сочленения на более новые, укрепил некоторые детали, плюс позаботился о специальном переключателе. В обычном положении усилия на искусственных мышцах соответствовали норме, но теперь появилась возможность увеличить эту самую силу. Правда, этот режим быстро изнашивал как шарниры, так и сам протез. Вот так мы и занимались. Асака тоже подключилась к нашим тренировкам с Дролигом и не отставала, хотя для нее поединок был по большей части поединком. Но и она подтягивала свой атару, плюс пыталась использовать шиин. Хотя, судя по тому, что мне известно, она бы предпочла вторую вариацию пятой формы, джемсо. Поэтому, для меня совершенной неожиданностью оказался вызов от магистра Йоды. Утром шестого дня, мы вместе с Асакой поспешили в атриум храма, где гранд-магистр и назначил нам встречу. «Доброе утро, магистр Йода», мы хором поприветствовали стоящего в центре коридора зеленого ХМ, а как его раса-то называется. Память решительно отказала мне в этом запросе. «Вовремя прибыли вы», — сообщил Йода. «Задание для вас есть, рыцарь Викт». «Задание? А как же? Не с войной связано оно, совсем не с войной. Что, опять сенатора какого сопровождать?» Однако в следующий момент Йода меня совершенно огорошил. «Сопроводить Найлум группу юнлингов должны вы». Видя конкретное такое недопонимание на моем лице, гранд-магистр невозмутимо пояснил. «На экскурсию отправить их нужно, познакомить с этим местом. Сопровождать их будете вы с падаваном своим. Проявили вы сноровку в общении с юными джедаями. Когда и сколько?» Обреченно спросил я. «Отлет корабля вечером дня этого. На корвете храмовом отправитесь вы. В группе этой 20 юнлингов». Я кивнул. «Ну, Илум так Илум. Заодно и кристаллу поищу, может, и Асака для своего шата что-нибудь подберет». «Стоп, что-то тут не так, что-то связанное с Илумом я помню, кажется, там была какая-то заварушка. Луминары и Аффи там точно засветились, однако сейчас их тут явно не наблюдается. Или, вот блять, не было печали, хатты накачали. Беспокоит вас что-то, рыцарь?» «Так», я дернул плечом. «Ничего определенного, но перестраховаться стоит. Так, нужен будет капитан на корвет, думаю, а Коннор подойдет, пара спецов, шайба и лаки, хватит им прохлаждаться, десятка два клонов, не меньше. Надеюсь, этого хватит. Ничего серьезного там вроде как не было». А Саш Вентрис с быстрым шагом шла по коридору корабля. Несколько минут назад ее шаттл прибыл в один из ангаров щедрости, и теперь она спешила на встречу со своим учителем. Вскоре она оказалась на мостике корабля. «Я выполнила ваше задание, джедай мертв. Однако, корабли республики отбили атаку. В этом нет твоей вины. Свою часть задания ты выполнила отлично». Граф Дуку переместился ближе к ней. «Я доволен твоими успехами, ученица. Обстоятельства мешают мне продолжить твое обучение лично». Однако, с этими словами человек протянул ей небольшую пирамидку, светящуюся красным светом. «Этот голокрон поможет тебе. В нем нет обитателя, но зато множество данных и учебных упражнений. Используй его с умом». Вентрис, опустившись на колено, бережно приняла реликвию. «Я не разочарую вас, учитель». И, часть третья, глава 25. Случайности ведь нет, что кажется подчас лишь случаем слепым.